Эпилог. Мое почтение, Вячеслав Сергеевич. Рад видеть вас во здравии. Здравствуй, Витюша. Проходи, присаживайся. Не ожидал, что сам на прием напросишься. Что-то случилось? Смотрит вопросительно на посетителя великий князь Нарышкин. Можно и так сказать. Кривит губы Виктор Константинович, глава рода Серебряковых. Но это долгий разговор. Уж больно много вопросов серьезных накопилось, в особенности касающихся ваших старых знакомых, о которых вы меня просили побеспокоиться. Неужели Мышкины, зная их, опять на что-то замахнулись? Или все же что-то стало известно о Злобинах? Уточняет князь. Злобины. Как вы и хотели, их наследник теперь почти бесплоден. Но мои информаторы прислали интересную информацию прямо из кабинета князя. И глава клана был в ярости и отчитывал своего сына. Но порешали попробовать притянуть для решения вопроса бывшую любовницу сына Пасая. Ту, кто ему первенца подарила. Как они ее хотят использовать, непонятно, но... Покачивает головой Серебряков. Пускай пробуют. Артефакт сделал свое темное дело, а не у нас на крючке. Что тебя так беспокоит в этом деле? С чем ты ко мне приехал? Не говорить же о своем беспокойстве из-за этой простолюдинки, уточняет великий князь. Уже не простолюдинки вообще-то, кривится Виктор Константинович. Чего? Делает большие глаза глава клана Нарышкиных. Бастард смог подняться в королевстве Мышкиных. Что там получилось, сейчас уточняется, но именно благодаря его деятельности вся их семья переведена в разряд благородных. Аристократический уровень сейчас уточняется. Но что известно точно, владения земельные их подтверждены указом короля. О как! А что известно о нашем небольшом предприятии? Исполнили ли... Его нанятые нами исполнители, что мы им поручали в отношении этого бастарда? Задает вопрос князь. Об этом я вам уже докладывал как-то. Пропали они. Нет от них никаких известий. Бесследно исчезли в проклятых землях той опасной планеты, вздыхает Виктор. То есть ты хочешь сказать? Непонятно, исполнили ли они наш заказ? Или нет? Уточняет Нарышкин. Точно знаю, что они выдвигались на его исполнение, а вот потом по каким-то своим делам в тех местах хотели заехать. Ну и пропали. Итогового отчета мы так от них и не получили о выполнении задания, вздыхает Серебряков. Будем исходить из худшего. Они до парня не добрались, раз он спокойно своей жизнью живет. И вот даже так сумел отличиться, что благородным стал. Понятно. Но что ты хотел до меня донести? Не просто же ты так напросился на аудиенцию? Смотрит вопросительно на посетителя великий князь. Все там непросто. Наследник Злобиных неделю назад убыл на Саю, докладывает Виктор. Как понял, он решил поискать свою бывшую любовницу и мать своего первенца. Возможно, захочет и сам встретиться с ним. Потом улыбка тронула лицо старшего из Серебряковых. Но юмор ситуации в том, что декаду назад на землю порталом Саи прибыли девушки. Молодые, похожие друг на дружку, как родные сестры. И... Нарышкин внимательно смотрит на своего помощника по щекотливым делам. А суть в том, что эти девушки никто иные, как старшая Кольцова, которая Катерина, и ее одна из старших дочерей Светлана. Они реально очень похожи друг на друга и хороши собой. И что они тут делают? Удивляется великий князь. Поистине интересную информацию в этот раз принес с собой его главный помощник. Согласно собранной моими людьми информации, они просто туристы. Нарышкины их тут выгуливают за какие-то там им оказанные услуги. Во всяком случае, все кредитки, которыми девушки расплачиваются, оформлены на Мышкиных представителей, отвечает Виктор. И чем они тут занимаются? Уточняет Нарышкин. В загул ушли, веселятся. Что ни ночь, в клубах зависают с молодыми любовниками. Вовсю пользуются свободой нравов. Установлено, что они обе незамужние, рассказывает Серебряков. В планах у них, как понял, возвращение обратно, а это значит, что даже девственность им по новый переход межмировой восстановит. Кстати, сам переход они перенесли просто прекрасно. Состояние необычное. Это отметили и медики, кто их сопровождал при переходе. Необычное дело. Сами встали, вышли, словно из комнаты в комнату прошли. Необычное наблюдение. Ничего себе не покупают такого уж дорогого. Все деньги спускают на развлечения, ну и по музеям ходят. Театр вот, в прошлое воскресенье посетили, на балет сходили в Мариинку. И что еще интересно, мальчики, кто с ними, им досуг скрашивает. В определенных кругах известны, как жиголо и альфонсы. Причем очень дорогостоящие. Но по наблюдениям наших людей, не они руководят в этом тандеме, а как раз-то девушки. Они не повелись на этих красавчиков, пользуются ими, это да, но головы не теряют. Так как к мебели и фаллоимитаторам относятся. Чувств в их отношениях нет. Живут в гостиничных номерах хорошего гостиничного комплекса, принадлежащего Мышкиным. Охраны около них мои люди не обнаружили. Ну, кроме когда по вечерам и ночам их сопровождают эти два альфонса. Но они уж точно не телохранители и не боевики. А так дамы ведут себя весело, ни с кем не конфликтуют, наслаждаются жизнью. И сколько они планируют тут пробыть? Ты этот вопрос не узнавал? Уточняет великий князь. Пытался, но данных нет. По моим прикидкам, там в любом случае командует старшая Кольцова. Как надоест ей родина, так и вернется. А так, пока нет предпосылок к тому, что они собрались обратно. Стало известно, что собираются на днях в Крым лететь, на моря. И не факт, что альфонсы поедут с нами. Подслушали мои мальчики, как эта Катерина говорила дочери, что со своим самоваром в Тулу не ездят. Ага, интересный расклад. Великий князь переводит взгляд на своего помощника, и этот взгляд стал неожиданно очень жестким. Организуй мне встречу в наших апартаментах с этой парочкой. Все остальные пускай думают, что они уехали в Крым. Хочу поговорить. Ну и разузнать все о ее сыне. Их будут искать, напоминает Виктор. Пускай ищут. Не удастся с ними договориться о плотном сотрудничестве с нашим кланом, то искать их тут будут вечно. И мы им это с тобой обеспечим. Займись этим. Жду доклада. Ну и встречу организовать сам знаешь как. Запугивание — это не классика, это тоньше надо. Подкуп с ними не прокатит, Вячеслав Сергеевич. Им ваши деньги ни к чему. Они тут оставаться не захотят, напоминает Серебряков. Придумай что-нибудь, отмахивается Нарышкин. И помни, грубое отношение и запугивание — это в крайнем случае. Мне они нужны как добровольные помощницы. Остальное потом решим. Как отработаете, сразу доклад, не затягивай. Мне уже самому очень интересно глянуть на девицу, которая к 40 годам вдруг стала дворянкой, причем и пальцем для этого не шевельнув. Работаем. Конец 7 книги. 12 марта 2026 года. Город Артем.